Глава 58. Адам. Не вылезал бы из постели, честное слово. Слишком хорошо. И до чего приятно слушать, как за дверью кипит жизнь. Дети носятся и играют то ли в прятки, то ли в догонялки. Моя любимая ведьма готовит внизу что-то умопомрачительное. Кейна каждый день встает раньше, успевает приготовить завтрак, погладить мне рубашки, хотя я ее об этом не прошу. Я и сам в силах, но бесспорно это балует. Однако встать приходится. Во-первых, до работы нужно заскочить в школу и заполнить бумаги, потом уже в комиссариат. Корсак должен был пробить этого Артема. А внизу тем временем жужжит моя рыжая пчелка. Стоит в фартуке с яблоком в одной руке и поварешкой в другой, помешивает кашу. «Доброе утро!» Незаметно подкрадываюсь к ней со спины. «Доброе!» Сует мне яблоко. Приходится откусить, но проглатываю кусок чуть ли не целиком. Потому что хочу задать ей вопрос. Очень важный вопрос. Мне не приснилось то, что я вчера услышал. «Это ты о чем?» Вижу, улыбается. «Кейна». Разворачиваю ее к себе лицом. «Пожалуйста». «Не приснилось, Адам. И чтобы доказать, готова повторить. Я...» Целует в правый уголок губ. «Тебя...» Потом левый. «Люблю». И, наконец-то, посередине. В этот момент в кухню вбегают дети, усаживаются за стол. «Все, садись завтракать», — указывает мне поварешкой на стул. «И не забудь поздравить сына с зачислением, он заслужил». Однако мы с Отисом ограничиваемся крепким рукопожатием, нам этого достаточно. Зато Кейна вчера затискала его от радости, стоило нам переступить порог дома. А Отис, в свою очередь, затискал на радостях Настю. И только я беру чашку чая, как раздается звонок в дверь. «Интересно, кого это принесло в такую рань?» «Риша?» Впускаю ведьму в дом. А ее всю трясет, глаза красные от слез. «Савьери? Что произошло?» «Это он, Адам! Все это делал он!» Бормочет сдавленным голосом. «Кто он? Что делал? Так, идем!» Веду ее в гостиную, где усаживаю на диван. «Кейна, сделаешь чаю?» «Угу, сейчас». Мигом убегает в кухню. «А теперь давай попробуем успокоиться». Опускаюсь на край кофейного столика. «Раз ты пришла ко мне, значит, должна рассказать все как есть. Иначе помочь не смогу». «Да, конечно», — вытирает нос дрожащей рукой. «Я это понимаю, Адам. Понимаю. Просто...» И снова заливается слезами. «Риша!» «Сейчас». Делает глубокий вдох, а на выдохе выдает. «Я знаю, кто душитель». «Кто?» «Когда он пришел ко мне в первый раз, он вызнал информацию о тебе и Кейне, но ее он просто использовал, чтобы запутать тебя». «Кто, Савьери?» Тут она зажмуривается. «Арон». «Чего? Гедель?» «Да, он. У него раздвоение личности. С нами Арон добропорядочный господин, профессионал своего дела, уважаемый ректор университета. Но есть и вторая его часть. Охотник за чернокнижницами, убийца, помешанный психопат». «Но как? Как ты это поняла?» «Сегодня мне приснился сон, в котором ко мне явился он. Явился, чтобы признаться». «А как же магия? Гедель не варлок, он чистокровный некромант». «Видимо, мы не все о нем знаем. Его тетка наполовину ведьма. Возможно, Арон тоже смешанный. Спрятать свою силу можно, причем довольно легко». «И почему он явился к тебе именно во сне? Что-то ерунда какая-то выходит, ты уж прости». «Две личности, Адам, живут в одном теле. Одна, то и дело, пытается подавить другую. А сон – наиболее благоприятное состояние, чтобы проникнуть в глубины сознания. Гедель борется со своим внутренним монстром, но у него не получается. Потому он обратился ко мне, потому и не убил в первую встречу». «Допустим. Поднимаюсь со стола, начинаю ходить туда-сюда. Только как нам доказать его причастность к убийствам? Мы не сможем просто так прийти к Геделю и предъявить ему обвинение, ссылаясь на твои сны. Даже в нашем мире так не делается, нужны доказательства». «А они есть». Опускает голову, слезы меж тем продолжают капать ей на колени. «В его кабинете вы найдете тайник. В полу». «И что там?» «Портальный ключ. с помощью которого он добывает ритуальные цветы, а еще там волосы жертв. У каждой жертвы он вырывает немного волос, коллекционирует». «Ты своими глазами видела содержимое тайника?» «Чувствую, как дурнота подступает к горлу. Я доверял Гедалю, мы все ему доверяли». «Да, как только Арон уехал в университет, я сразу отправилась в его кабинет и нашла тайник». «А о нем ты узнал от самого Гедаля, но только во сне?» На что она кивнула. «Ему нужна помощь, Адам. Сам он не может остановиться». «Ты уверена в своих словах? Учти, если нет...» «Уверена. И мне сейчас слишком больно. Но я, не раздумывая, пришла к тебе, потому что убийство надо прекратить». «Арон не знает, что ты ушла?» «Нет. Вчера между нами случилась парочка откровений». Горько усмехается. «Поэтому Гедель уверен, что все хорошо». «И давно вы сошлись?» «Совсем недавно. Неделю как». «Но что-то меня не устраивает в словах Риши, что-то не сходится. С другой стороны, теперь есть полное подтверждение теории Зельды о кроте. Вот он, крот. Гедель был в курсе операции год назад. Он курировал тогда нашего ведущего судмедэксперта, а тот ему обо всем отчитывался. И тем не менее, поверить сложно. Однако, если в тайнике мы найдем все, что перечислила Риша, железобетоннее доказательств и представить нельзя. Есть что-нибудь еще?» Смотрю на Савьери, а на самом деле пытаюсь найти любую зацепку, чтобы не поверить ей. «Опиши подробнее свой сон». «Он пришел ко мне, снял с себя маску, а потом попросил помощи. Рассказал, где хранит свои трофеи». «Все?» «Еще признался в любви. Сказал, что только я ему могу помочь». И закрывает лицо руками. В этот момент Кейна подзывает к себе. «Что происходит? Убийца Гедель? Тот самый некромант?» Шепчет чуть слышно, когда мы уединяемся в кухне. «По крайней мере, Риша в этом уверена». «А зачем тогда ему нужна была я? Эти странные сны, где я видела ребенка, старый дом?» «Возможно, чтобы запутать следствие, в частности меня. Мы с Ароном друзьями никогда не были, раньше часто спорили, в училище даже подрались пару раз. У нас сразу возникла неприязнь друг к другу. Но такое ведь случается. Я его считал позером и выскочкой, высмеивал его внешний вид, а он считал меня недостойной своего места деревенщиной, грязным чертом и все кичился своим происхождением. В принципе, ничего сверхъестественного. При том, как профессионала, я его всегда уважал». «Но тебя что-то смущает, так?» «Да, что-то смущает. Однако медлить нельзя, нет времени разбираться, придется отправить наряд с ордером». «А какие могут быть основания для обыска? Сны? Я, конечно, в этом особо не разбираюсь, но нельзя же просто так вломиться в чей-то дом». «В данном случае можно. Душитель слишком долго третирует город, а тут еще и выборы мэра на носу. Так что нам будет зеленый свет во всем, лишь бы мы нашли убийцу, а Деброк сохранил свой пост. Слушай, тебе сейчас лучше пойти к Рише. Постарайся ее успокоить. Шутка ли, в кои-то веки доверилась мужику, а тот опять оказался с душком. А мне пора». «Хорошо. Удачи, Адам». Берет меня за руку. «Да уж».